«Дерьмо», на мгновение прикрыв глаза, зло прорычал Рикер. От такой реакции его секретарь полностью растерялся и только испуганно выпучил глаза. «Че, что-то не так, ваша светлость», — наконец уточнил Дюмер. «Кто еще об этом знает?» Вместо ответа задал вопрос Рикер. «Согласно регламенту дипломатических отношений, письма направлены послом Риселом в Верховному магу Империи, дипломатической службе императора и вам, ваша светлость». «Дерьмо», — устало повторил герцог. «Осмелюсь спросить, что вас так огорчило, ваша светлость?» Замирая от собственной решительности, спросил секретарь. «Сам как думаешь?» — криво усмехнулся глава канцелярии. «В сложившейся обстановке помощь соседей точно не будет лишней», — неуверенно ответил Дюмер. «Помощь?» — едва не рассмеялся герцог. «Ни о какой помощи тут речи не идет. Состав делегации известен, в письме сказано, что полный перечень всех участников миссии пришлют позднее». Робко улыбнулся секретарь. «Его еще составляют, а делегация при этом уже шагает по нашим землям», — покачал головой Рикер. Сбывались самые худшие его опасения. «Так», — начал было помощник, но герцог его перебил. 2500 лет назад началась война между царством Иллитридов и Алаирской империей», — произнес глава канцелярии. «Она длилась больше 10 лет и вошла в историю, как пшеничное противостояние. Тогда лесовикам не понравилось, что жители приграничных городов начали расширять свои поля. Печальная веха в истории отношений наших народов», — кивнул секретарь. «Но ведь это в далеком прошлом, герцог Рикер. Сейчас времена изменились. Знаешь, с чего все началось?» Словно не слыша слова своего подчиненного, спросил Рикер и сам же, не дожидаясь ответа, продолжил. «Тогда посол направил всем такие же письма. Согласно протоколу, в столицу прибыло 200 иллитридов во главе с каким-то дальним родичем царя. Потом был прием у императора Кретиза, после которого нашего правителя еще месяц пытались откачать. Из 200 лесовиков дворец покинули всего 5. Для всех соседних стран Алаирская империя выглядела чудовищем, напавшим на мирных дипломатов». «А», — растерянно протянул Дюмер, — «а на самом деле в ту ночь погибло больше 5000 имперских гвардейцев и 500 боевых магов», — хмуро произнес Рикер. «Эти твари отказались сдавать оружие, сославшись на традиции своего народа и законы дипломатии, а потом напали на императора и перебили всех во дворце. И вы думаете, что сейчас повторится что-то подобное?» — испуганно округлил глаза секретарь. «Я не знаю», — покачал головой Рикер и пошел к двери в свой кабинет. «Я уже ничего не знаю. Сообщи мне, когда придет список членов делегации. В плане соблюдения протоколов иллитриды всегда очень педантичны. Если будет среди имен какой-то обман, то в самых незначительных деталях. Готов спорить на свой герцогский трон, что в этом списке будет много таких, которые не раз встречались в летописях войн между нашими народами». Секретарь ушел, а Рикер добрался до своего рабочего стола и упал в кресло. Шевелиться не хотелось, но герцог заставил себя взять один из амулетов и создать прямой канал магической связи с императором. Ответа ждать пришлось достаточно долго. «Говорите быстро, герцог», — послышался из артефакта голос правителя империи. На заднем фоне слышались голоса каких-то людей, но разобрать их не получалось. «У меня мало времени. Царь Иллитридов направил в столицу делегацию своих подданных во главе с царевной Мрейной, ваше величество», — четко доложил глава канцелярии. «Пользуясь поддержкой населения на востоке нашей страны, лесовики выдвинули предложение о помощи и просят вас о личной аудиенции». «Когда они прибудут?» — спросил император. «Через 3 дня, сверившись с письмом посла Иллитридов», — ответил Рикер. «Я склонен считать, что возможно повторение событий начала пшеничного противостояния. Если вы прикажете, то мы составим официальный отказ в аудиенции и устроим ряд других мероприятий для прибывающей делегации». «Не стоит, герцог», — спокойно ответил император. «Через 3 дня это уже не будет иметь большого значения. Вы чем сейчас заняты?» «Контролирую погрузку и отправку артефактов к Великой Преграде», — не задумываясь, ответил глава канцелярии. «У себя в кабинете?» — уточнил правитель империи. «Я поднялся к себе, чтобы проверить обстановку на других направлениях, ваше величество», — тут же произнес герцог. «Значит, у себя в кабинете», — утвердительно произнес император. «Поднимайтесь на крышу, герцог. Помнится, там у вас была замечательная беседка для уединенных размышлений». Канал связи погас, словно его резко оборвали с другой стороны. Рикер пару мгновений смотрел на амулет, а потом поднялся и направился к выходу. Через несколько минут он уже был на крыше. Об этом месте знали очень немногие в столице. Небольшая деревянная беседка была надежно укрыта за выступами кровли и защищена особым маскировочным куполом от посторонних взглядов. Рикер прошелся по крыше и остановился у невысокого ограждения, рассматривая раскинувшийся внизу город. Столица жила своей жизнью, и даже сейчас многие аристократы готовились к приемам и походам в рестораны. До жестокой мясорубки, развернувшейся у великой преграды, им дела не было. «Герцог Рикер», — внезапно послышался за спиной главы канцелярии голос личного секретаря императора. Мужчина резко обернулся и осторожно погасил созданный за долю мгновения боевой аркан. «Прошу за мной, его величество ожидает вас». Помощник императора стоял у овального портала, возникшего посреди свободного пространства, и приглашающе указывал на него рукой. На другой стороне пространственного перехода виднелась ровная гладь залива и гряда удивительно красных скал. Спорить смысла не было, и герцог уверенно шагнул в портал. На другой стороне его встретил правитель империи. Рядом с ним были те же люди, что в его городской резиденции. Но был среди них еще один человек. Седой старик в простой черной мантии что-то негромко говорил правителю, и тот спокойно кивал. Митриас, моментально узнав погибшего много лет назад верховного мага империи, не смог сдержать удивления. Рикер, давно не виделись, друг мой, — улыбнулся старик. Где мы? — осматривая большую бухту и безоблачное голубое небо, спросил глава канцелярии. На водной глади стоял десяток больших кораблей, закрытых мощнейшими магическими щитами. Такие использовали только когда нужно было долгое время сохранять что-то от агрессивной внешней среды. Для боя подобные арканы не годились. И что это за корабли? — Мы на одном из островов Эладирского архипелага, герцог, — вместо старика ответил император. — В дне к западу от столицы западной марки. А эти суда стоят здесь уже очень давно, — добавил Митриас. — Собственно, мы тебя пригласили, потому что нам нужен твой амулет главы Серой Стражи. Дело в том, что нам пора отправлять их в плавание. — А кто? — начал было Рикер и только в этот момент повернулся в сторону берега. У основания скал находилось множество входов в пещеры, из которых бесконечным потоком выходили вооруженные люди. Глава 11. Территория западной марки. Мне стало легче. Словно с кровью вырвал давно мешавшую занозу. Некоторые моменты обрели кристальную четкость и правильные очертания. Отряд несся по бесконечной равнине, а я обдумывал свои следующие шаги. В сознание лился непрерывный поток информации от растительной сети линтаров. Цветы заполнили все земли западной марки от Западного океана до Великой преграды. При таком количестве растений необходим был единый узел сбора информации. Где-то на территории погонщиков твари жил своей жизнью огромный корень, служивший целям иллитридов. Дальше информация отправлялась в вечный лес. Скорее всего, правитель царства знал о происходящем за великой преградой гораздо больше всех остальных, но при этом молчал. Отчасти потому, что проблемы империи его мало волновали, а отчасти из-за особенностей вечного леса. Магические деревья, служившие источником силы иллитридов и их долгой жизни, очень жестко реагировали на любых инородных существ. Всего пара попыток доставить в лес западных тварей привела к удивительным результатам. Монстры умирали и едва их перевозили через границу. Растекались вонючей жижей, будто состояли из гнилых отходов. Любые зелья и эликсиры с ингредиентами пойманных тварей моментально портились. Жители леса быстро поняли, что вторжение погонщиков твари им не угрожает, и оставили имперцев наедине с этой проблемой. Вполне разумный подход. Помимо расстояния, в распоряжении лесовиков была природная защита, и этого хватало, чтобы убедить обычных иллитридов, что царству ничего не угрожает. Истинный размер проблемы понимал только правитель вечного леса. Он знал, что защита не вечна, да и сам вечный лес уже давно оказался на грани гибели. Одновременно с получением образов от множества отдельных цветков, я транслировал растениям свои мысли. Не знаю, сколько они будут идти до правителя вечного леса, но сделать это было необходимо. Если он изменит свое отношение к нашему договору, то могут возникнуть большие проблемы. Все же, планирование на таком большом отрезке времени имело свои ощутимые минусы. «Собираемся», — негромко произнес я. Бальт чуть придержал свою доску, поравнявшись с ядром отряда. Дозорные с флангов и арьергард группы тут же подтянулись ближе. Мы приближались к зоне разряженного магического фона, и нужно было соблюдать максимальную осторожность. Возможности обитателей западной марки меня сильно впечатлили. Еще в момент встречи с гвардейцами у меня возникла мысль, что я сильно недооценил противника. Накопленная за тысячи лет сила наших врагов давала им огромное преимущество, особенно на своей территории. Здесь все было пропитано дыханием зерна. Внешне прекрасные пейзажи казались насквозь фальшивыми. Заросшие густой травой равнины скрывали под собой отравленную землю, в которой ощущалось дыхание инородной силы. Артефакт из другого мира пытался сделать все возможное, чтобы превратить западную марку в часть себя. Едва заметные потоки энергии пронизывали почву, отравляя все вокруг. Чем ближе мы подходили к обители зерна, тем явственнее становились эти признаки. Сначала исчезли крупные животные, потом перестали встречаться птицы и всякая мелочь. Если еще сотню миль назад мы регулярно проносились над лёжками разных животных, то сейчас покров трав стоял нетронутым, а сами растения выглядели чахлыми и больными. Сначала казалось, что растительность впереди просто устала от летнего зноя, но быстро становилось понятно, что это не так. Земле было плохо. Влияние зерна отравляло ее уже много сотен лет. Распространение иномирной энергии сдерживалось искусственно. В какой-то момент мы пролетели через полосу камней, тянувшуюся от одного края горизонта до другого. Это магический барьер. Послышался к канале магической связи голос Вергаса. Только его действие, почему-то, направлено вниз. «Потому что оттуда исходит основная угроза», — ответил я. По мере движения, все более четкой становилась граница сети линтаров. Цветы иллитридов, несмотря на свою выносливость и неприхотливость, были растениями и им требовались хотя бы минимальные условия для жизни. За полосой отчуждения, где местные трудились над созданием зоны разряженной маны, линтары жить уже не могли. Изначально я рассчитывал, что получу полную информацию о расположении зерна, но мои ожидания не оправдались. Правда, найти главную цель нашего похода было несложно. Все видят источник этой угрозы. На юго-западе появилась крохотная точка. Мы уже видели ряды фигурок магов западной марки, сновавших вдоль полосы мертвой земли. До них оставалось лететь еще несколько миль, но направление защиты казалось очевидным. «Маги?» – переспросил Кастор. «Они же вроде защиту строят. Смотри дальше», – ответил за меня Анива. «На горизонте. Точку вижу». «Спустя пару мгновений», — ответил Кастор. «Это наша цель?» «Да», — отозвался я. «Там находится артефакт из другого мира, который нам нужно переправить к матери. Если верить ее словам, после этого хозяева западной марки лишатся своих сил, а угроза для нашего мира исчезнет навсегда. Мать никогда не обманывает», — убежденно произнес Джил. «Бывает, что она не говорит всего, но некоторые вещи ее дети просто не в силах понять. Тебе же она прямо сказала, что будет и что может быть, Сиджар, такой большой», — проворчал Бридер, но договаривать не стал. Серый не хуже меня понимал, что в больших играх от таких умалчиваний ситуация может развернуться в совершенно противоположную сторону. И это если говорить о делах обычных правителей. Когда речь идет о божественной сущности из другого мира, вообще что-то определенное сказать сложно. Может, гибель большей части населения нашего мира для матери вообще не имеет значения, а значит и говорить об этом смысла никакого нет. «Вы шутите?» – удивленно спросил Бальд. «Я думал, что это какая-то гора. Вы реально думаете, что мы с такого расстояния видим какое-то строение?» «Да», – уверенно ответила Нива. «Тишина», – фокусируясь на маскировочном поле отряда, произнес я. «До магов оставалось меньше пары миль, и я не хотел, чтобы нас так глупо обнаружили после всего, через что нам пришлось пройти. Заклинания не использовать, даже если заметите, что маскировка рушится». Отряд не ответил, но я не сомневался, что меня услышали. Маскировочное поле моих артефактов могло справиться с огромной нагрузкой. Оно запросто игнорировало поисковые арканы любой сложности, но сейчас ему предстояло более сложное испытание. Любое магическое заклинание, будь то простейший огненный шар или что-то вроде ветра перемен, потребляет ману. Иногда аркан подпитывается постоянно из резерва мага, иногда в него сразу вкладывают полный объем маны, создавая подобие собственного источника. В нашем случае, поле питалось от накопителей в досках. Проблема заключалась в том, что физической связи между маскировкой и нашими досками не существовало. Передача маны происходила за счет множества связок и сопряжений, служивших проводниками силы. И вся эта структура находилась сейчас под угрозой. Нужно отдать должное противнику. Поняв, что они не могут нас обнаружить, вражеские маги применили самый эффективный и чудовищно затратный метод, Они решили заблокировать на огромном участке пространства всю свободную ману, обеспечивавшую работу второстепенных частей любого заклинания. Как бы ни старался маг, он не мог создать рабочий аркан только на основе своей энергии. Любое заклинание было частью нашего мира. Оно взаимодействовало с объектами, разрушая их или создавая что-то новое. Даже обычная аура ночного взгляда меняла восприятие. Проаркан, скрывавший от посторонних глаз целый отряд вместе со всем снаряжением, даже говорить не стоило. При создании артефактных досок я сумел обойти многие сложности, но некоторые законы нашего мира были непреложными для всех. Самое интересное, что маскировка отряда продолжит работать даже в полностью истощенном пространстве. Вот только при этом сфера невидимости вокруг нас станет похожа на здоровенный голубой шар, ползущий по равнине. Допустить подобное я не мог. Если нас обнаружат, то пробиться к зерну станет крайне сложно. Пока нам удавалось оставаться незамеченными и сильно растягивать силы врага, за время пути мы видели еще несколько отрядов, отправленных на наши поиски. Лентары говорили, что вся равнина кишит посланцами правителей западной марки. Как только станет понятно, где мы находимся, вся эта масса бросится за нами. Первые вестники грядущего разрушения маскировки появились в миле от ближайшего мага. Похожее на громадного муравья существо методично носилось вокруг крупной кучи земли. Я видел, как в пространстве появляется все больше и больше нитей зарождающегося заклинания. Скорее всего, под землей был скрыт какой-то артефакт, который с чудовищной силой затягивал в себя свободную ману. Двигаться вражескому магу становилось труднее с каждым мгновением, но он не прекращал работу. Часть сопряжений защитного аркана утратила стабильность. Я увидел длинные нити энергии, внезапно проявившиеся в воздухе. Они тянулись к внешней части барьера. Пока проблема оставалась внутри, мы были в безопасности. Я создал аркан воздушного пузыря и привычно заменил несколько связок конструктами на основе магии осей. Обычно это заклинание использовали при исследовании глубоких водоемов или на море, но я доработал его под свои нужды. Здоровенный муравей начал снижать скорость и тревожно шевелить отростками на башке. Чувствительность у этого существа оказалась просто потрясающая. Измененный аркан пузыря невозможно было обнаружить, к тому же он был скрыт под маскировочным полем. Я моментально отпустил заклинание на волю и под невидимым куполом едва слышно хлопнуло. Резерв слегка дрогнул и запас маны пошел вниз. До невидимой линии опустошенного пространства оставалось не больше шагов, когда я начал создавать пузыри один за другим и тут же взрывать их. Количество воздуха вокруг многократно возросло. Начала кружиться голова, но я не обратил на это внимания. Усиленный организм легко справился с нагрузкой и через пару мгновений все вернулось в норму. «Что ты делаешь?» – не выдержал в какой-то момент Кастор. Бальт резко повернул голову в сторону алхимика и тот немедленно замолчал. Я ощутил едва заметный ментальный удар по Вильеру, который можно было сравнить с подзатыльником. Решение очень правильное и даже слишком мягкое. Я бы ответил гораздо резче. Запасы маны в моем ядре постепенно уменьшались, но истощение мне не грозило. Разум работал почти на пределе своих возможностей, создавая один аркан за другим, но этого оказалось недостаточно. Сопряжения маскировочного поля продолжали разрушаться. Изменения коснулись внешнего поля и по нему пробежала мелкая рябь. Заметить ее со стороны было сложно, но не невозможно. «Ардос, коснувшись разумом шара с хранителем, произнес я, мне нужен дублирующий канал. Я готов, хозяин», коротко ответил хранитель. В то же мгновение рядом с моим арканом пузыря появился еще один. Скорость удвоилась и часть сопряжений вернулась в нормальное состояние. Разрушение удалось избежать. Мы находились в разряженном пространстве всего десяток вдохов, но за это время я истратил половину своего резерва. Давление поля разряженной маны начало резко падать, но я не остановился и прекратил создавать новые пузыри только когда вся структура маскировочного барьера вернулась в стабильное состояние. «Прошли», тяжело дыша, произнес я. Позади стремительно удалялась куча земли и возобновивший свой танец человек-муравей. Теперь нас отделял от преследователей еще один барьер, за который, по их мнению, мы не могли проникнуть незамеченными. «Ты мне должен за это нападение, Бальт», с трудом прошепелявил Кастор. «У меня до сих пор челюсть еле двигается. Из-за твоего любопытства нас всех чуть не обнаружили», недовольно ответил Бальт. «Надо было тебя целиком парализовать, да я побоялся, что ты с доски свалишься. Очень милая забота с твоей стороны», язвительно прошепелявил алхимик. «Я отдал приказ, мэтр Вильер», жестко произнес я. Если такое повторится еще раз, то последствия будут для вас неприятными. А что я такого спросил? Неохотно проворчал Кастор. Не что, а когда. Поправил его я. Тот маг на границе поля истощения обладает невероятной чувствительностью. Если она также распространяется на ментальное поле, то он вполне мог тебя услышать. Что могло после этого произойти? Да понял я. Мучительно воскликнул Вильер. Больше не повторится. Так что это был за аркан? Воздушный пузырь. Ответил я. Я знаю, как выглядит это заклинание. Сообщил Бридер. Это какая-то особая форма, с большой примесью магии осей. Подтвердил предположение серого я. В момент взрыва пузыря возникает облако свободной маны. По сути, я просто заполнял внутреннее пространство нашего маскировочного поля своей маной, чтобы сопряжения могли работать в прежнем режиме. Это невозможно, уверенно произнес Вергас. Мана из ядра любого мага кардинально отличается от свободной энергии мира. Ее невозможно заменить таким способом. В нашем мире нет ничего невозможного, мэтр Вергас, ответил я. Есть только два понятия, ограничивающие разум мага. Недостаток знания и недостаток энергии. В нашем случае, магия осей служит фильтром и возвращает ману из моего ядра в свое изначальное состояние. Заклинание очень узконаправленное, но иногда помогает пройти всякие ловушки в древних развалинах. А вот с этого места я хотел бы услышать подробнее. Неожиданно оживился Валид. В какой момент великий герцог Миар шастал по заброшенным развалинам, заполненным ловушками, да еще такими, от которых архимагу пришлось разрабатывать специальное заклинание на основе недоступного для других аспекта магии. Это долгая история. Моментально вспомнив свое путешествие на север, где я пытался найти следы Элайра, в тот раз мне едва удалось унести ноги с одного безымянного острова. Местные жители говорили, что на этой скале живет злой дух, но я был уверен, что там находится одно из мест, где Светоносный провел немало времени до своего восхождения в высшие сферы. В принципе, и мой вариант, и вариант рыбаков, оказались верными. Что у вас с запасами кристаллов? Пара осталась, немедленно ответил Валид. Мы ведь все равно будем в ближайшее время просто двигаться к той точке на горизонте. Вряд ли местные успели выставить на нашем пути еще один барьер. Может, скоротаем время за интересным рассказом? Хорошая попытка, Валид, усмехнулся я. Но нет, это часть моих странствий не из тех, о которых я люблю рассказывать. Ловушки оказались крайне неприятными, но я смог их обойти. Такой ответ тебя устроит? Конечно, нет, фыркнул комендант. Скажи хотя бы, ради чего ты их все проходил? Ради знаний, ответил я, и даже могу поделиться ими с вами. Бесплатно. Великая щедрость, ваша светлость, с притворным восхищением, воскликнул Риджат. В кои-то веки благородный герцог Миар не берет платы за беседу со своих верных спутников. Не язви, Грос, проворчала Нива. Сержант, без дополнительных команд, оторвался от основной части отряда и ушел вперед, высматривая возможные опасности. Мы будем рады, если ты с нами поделишься своими знаниями, Дирик. Если однажды вам предложат стать символом какой-то веры, то сначала уточните все условия. Перед глазами появилась большая пещера, заполненная изуродованными телами. Об этой части жизни Светоносного не знал никто из ныне живущих, и я надеялся, что так оно и останется. Иногда магам на пути к силе приходится искать ответы в таких областях, куда не захочет погружаться ни один человек в здравом рассудке. А если кто-то будет говорить, что на его символе веры нет ни одного грязного пятнышка, смело говорите, что этот человек врет, потому что каждая вера стоит на крови, а путь к божественным вершинам начинается с гор трупов обычных людей. Глава 12. Если честно, так себе откровение, растерянно пробормотал Бальд. Остальные члены отряда прибито молчали. Может, что-то такое проскочило в моем голосе, что заставило спутников серьезно задуматься, а может, они просто решили не лезть дальше в дебри моего прошлого. Я, конечно, не гений логики, но ты говорил про место уединения Светоносного в начале. Значит ли это? Внимание на горизонт. Проигнорировав очередной вопрос, произнес я. Мы приближаемся к ближней зоне влияния иномирного артефакта. Если заметите что-то странное, сразу дайте мне знать. Насколько странное? Буквально пару мгновений спустя, спросил Ридра. Торчащие из земли мясные отростки подходят? Где? Коротко спросил я. Без помощи линтаров я словно наполовину ослеп. К хорошему слишком быстро привыкаешь. 500 шагов к северу. Тут же ответил Молчун. Я повернул голову в нужную сторону и даже сначала не понял, что имел в виду спящий. Растительность в этой части западной марки почти исчезла. Обычное разнотравье смели клочки пожухлых кустиков, больше напоминавшие тех уродцев, которые росли неподалеку от великой преграды. Между такими островками тянулись длинные проплешины совершенно черной земли. У меня, почему-то, сложилось ощущение, что мы очень правильно выбрали транспортные средства для этого похода. Шагать по этой земле пешком было бы крайне неприятно, а может даже смертельно опасно. В 500 шагов от нас вяло шевелились на ветру заросли едва живого кустарника. Вот только ветра никакого не было. Среди иссушенных веток то и дело мелькали мясистые нити непонятного происхождения. Они уходили в землю, сливаясь с ветвями и медленно пожирая их изнутри. Скорость нашего движения помешала внимательно все рассмотреть, но увиденного оказалось достаточно, чтобы сделать главный вывод. «Сержант, веди в обход», — приказал я, — «к растениям на пути не приближаться». «А если это еще одна линия обороны артефакта?» — задал вполне закономерный вопрос Бридер. «И дальше их будет становиться только больше, может нам стоит изучить его заранее, чтобы понять, с чем имеет дело?» «Нет», — коротко ответил я и посмотрел на изрядно увеличившееся пятно на горизонте. «Без этих знаний мы вполне можем обойтись. Нам осталось еще около 50 миль до цели. Дальше таких аномалий будет становиться только больше, но мы будем до последнего держаться от них подальше. Если придется, увеличивайте высоту полета, но не лезьте в заросли. Они настолько опасны?» — спокойно спросила Нива. «Мы можем справиться», — уверенно ответил я. «Тут проблема в другом. До этого момента мы сталкивались с носителями силы артефакта. Они сильно изменены внешне и внутренне, но все равно остаются частью нашего мира. Люди, даже после стольких мутаций, не перестают быть людьми. Они ошибаются, задерживают доклады руководству и пытаются справиться с поставленной задачей самостоятельно. Именно поэтому нам удалось пройти так далеко и частично распылить силы врагов. Эти отростки, другие, они являются частью артефакта и передают информацию мгновенно. Можно сказать, что это его органы чувств. Они могут быть не особо опасными, но успеют выполнить свою главную задачу до того, как погибнут. В 20 милях от самого артефакта, недоверчиво спросил Кастор. Может, ты имел в виду, что это удаленные магические конструкты, напрямую связанные с нашей целью? Нет, невозмутимо ответил я. Посмотрите на землю вокруг, она отравлена. Находка правителей западной марки 5000-летий продолжала расти и увеличивать свое жизненное пространство. Я допускаю, что то пятно на горизонте вовсе не строение местных жителей. А что тогда? Озадаченно посмотрев на угловатый силуэт одинокой горы далеко впереди Риджат. Это и есть артефакт. Вместо меня ответил Валид. Тощие задницы ледяных демонов. Да это же очевидно. Эта хреновина держит под контролем население целой страны уже много веков. Для такого нужны просто невероятные ресурсы. Не знаю, в чем там исчисляются затраты маны, но они просто огромны. Если подумать, то та тварь в лесу действовала по тому же принципу. Она увеличила размеры своего тела, чтобы усилить свое влияние на потомство. Надеюсь, вы оба ошибаетесь. Нервно усмехнулся Грос. У нас и с тем монстром возникли серьезные проблемы. А тут я вообще не понимаю, что мы будем делать. Если эта гора живая, то один ее удар размажет по равнине весь наш отряд. А еще есть небольшой нюанс, хмуро добавил Бальд. Раз отростки артефакта распространяются под землей, то там же может находиться большая его часть. Дерьмо, эмоционально прокомментировал слова металлиста Риджат. Нам не обязательно уничтожать этот артефакт, произнес я. Нужно просто передать его матери и пусть она делает с ним все, что считает нужным. В любом случае, у каждого артефакта есть свои слабые места. Достаточно их найти и использовать, чтобы выполнить нашу задачу. Если ты не обратил внимания, то у нас с этим могут возникнуть некоторые сложности, ответил Грос. Особенно если эти слабые места находятся под слоем брони толщиной в милю. Скоро узнаем. Не стал спорить я и создал поисковый аркан на основе магии осей. Только этот аспект сейчас мог помочь обнаружить активность зерна. В крайнем случае, попытаемся отступить в столицу западной марки. Там же самое большое скопление местных жителей. Удивленно воскликнул Бридер. Маги, гвардейцы, правители марки. Это самоубийство. Все быстро меняется, капитан, ответил я. Сослуживцы Ридры вряд ли будут сидеть сложа руки. Им шагать через все западные территории, возразил Серый. Они же все в цитаделях Великой Преграды. Не все, возразил я, далеко не все. «Откуда ты знаешь?» – тут же спросил Молчун. «Красные скалы, Ридра», – ответил я. «Раз база спящих располагается на архипелаге, то там должно быть достаточно сил, чтобы нанести полноценный удар по столице Западной Марки. Часть гвардии сейчас в полях разыскивает нас, еще часть строит защитный барьер возле главного сокровища погонщиков тварей. Защита столицы ослаблена. Спящие нанесут удар, пока силы врага рассеяны и он ослеплен потерей искателей», – пробормотал Ридра. «Нам ни о чем подобном не говорили, но, думаю, ты прав. Вдоль великой преграды было раскидано 12 подразделений спящих, по одному на каждый рубеж. Всего чуть больше 1000 бойцов, но я точно помню, что на учебной базе людей было гораздо больше. Вот только неизвестно, смогут ли они справиться с магами Марки и их ручными чудовищами. Посмотрим». Не стал гадать я и сосредоточился на пейзаже впереди. «Анива, вижу полосу зарослей впереди», — немедленно отозвался сержант. «Если уйдем вправо, то можем пройти по пустому участку. Придется дать крюк в пару миль. Поднимайте доски на максимальную высоту», — тут же приказал я. «Курс не менять, это сильно увеличит расход маны», — предупредил меня Вергас. «Мы не дотянем до горы, если будем двигаться на большой высоте долго». «Знаю», — отозвался я, — «но мне не нравится, что в этой полосе остался всего один проход. Долго не придется. Минуем полосу и вернемся к земле». Маги отряда отправили несколько поисковых арканов к границе зарослей, но я знал, что они ничего не обнаружат. Это было бы слишком просто. Летевший впереди Анива первым ушел вверх. Наши транспортные артефакты могли подниматься на 20 шагов, и сержант не стал мелочиться. Едва он приблизился к зарослям кустарника, среди ветвей началось активное движение. Земля вспухла от обилия новых отростков, и вверх полезли новые мясные нити. «Мы же под маскировкой», — нервно воскликнул Бридер. «Они не могут нас видеть». «А они и не видят», — хмуро ответил я. «Все пространство впереди, насколько хватало глаз, начало подрагивать и искажаться. Так бывает во время летней жары, когда потоки горячего воздуха играют с твоим воображением. Вот только никаких игр сейчас не было. Земля перед нами до самого горизонта стремительно покрывалась множеством странных капель, из которых поднимался настоящий лес щупалец. Им это не нужно. Просто мы только что вступили на тело артефакта, и он это почувствовал. Мы не сможем опуститься», — произнес Вергас. «Я же говорил, это уже не имеет значения. Мы достигли своей цели», — невозмутимо ответил я, а потом резко бросил доску вниз, на всем ходу врубаясь в массу щупалец у земли. «Дирек!» — успел выкрикнуть Бальд, но было уже поздно. Удар. Агенный вал расходится в стороны, уничтожая все на своем пути. Где-то вверху запоздало перестраивается отряд. Спутники пытаются понять, почему я вдруг решил совершить самоубийство, а Анива тем временем уже приземляется рядом. «Сержант собран и готов действовать. Изменяю форму доски и превращаю ее в защитный кокон. Успеваю захватить в него сержанта. Обожженные отростки моментально приходят в себя. Пламя боевого аркана еще не успевает погаснуть, как со всех сторон в нас бьют усеянные острыми когтями щупальца. Под ногами вспучивается почва. Глупо было предполагать, что всего одни удары уничтожат всю дрянь, скрытую в земле. Мимо проносится сгусток маны. Чувствую энергию Вергаса. Полукровка завис в 10 шагах над нами и сосредоточенно уставился вниз. Его аркан бьет в землю, и шевеление вокруг моментально прекращается. Остальные члены отряда приземляются вокруг нас с сержантом. 300 шагов на север. Ориентируясь на образы от своего поискового аркана, командую я. Со всех сторон непрерывно шевелится настоящее море живых отростков. Разобрать что-то за ними нереально. Вергас, делаю коридор. Слышится в канале магической связи голос Серого. Выжженный мной круг уже превратился в каменное плато. Полукровка сжал своим заклинанием землю, лишив щупальца возможности атаковать снизу. Второй аркан бьет справа. Часть щупалец тут же обваливается на землю, лишившись связи с источником подпитки. Бальт и Ридра создают защитный купол. Большая часть транспортных артефактов превращается в щиты рядом со своими хозяевами. Из переплетения живого леса появляется десяток более толстых отростков, в которых чувствуется огромный запас маны. Анива скользит вперед и одним ударом срубает ближайший отросток. Под ноги сержанта льется поток мутной слизи. Остальные щупальца останавливаются на границе барьера. Один вдох, другой, на землю. Уже падая, кричу я. Отряд выполняет приказ моментально. Вергас, поняв, что не успевает приземлиться, поднимает доску на максимальную высоту. Заполненные магией щупальца внезапно раскрывают на концах округлые пасти и присасываются к барьеру. Лежащий рядом Гарас непонимающе смотрит на меня в ожидании пояснений, но они не требуются. Хрипло орет Бальд. Молчун без звука дергается на земле. Зубастые пасти, вместо того, чтобы атаковать нашу защиту, резко вливают в нее колоссальный объем маны. Маги корчатся от дикой перегрузки, рвущей на части их тела. Создаю десяток малых лезвий воздуха и бью ими во все стороны. Кастор перекатывается к менталисту и что-то выливает ему на лицо прямо через прорезь в забрале шлему. Лезвия долетают до магических отростков и рассекают их на части. Вергас продолжает удерживать сразу два активных аркана, но в канале магической связи слышно его надсадное дыхание. Надолго сил у полукровки не хватит. Слишком активно запертые под землей части зерна пытаются пробить себе путь на свободу, но заклинания работают. Коридор справа увеличивается до трех шагов. «Больше не могу», — надсадно выдыхает Вергас. «Валид, Джил, раненые на вас. Бридер, новый барьер. Гарас, Анива, вперед!» Отряд подрывается с места. Бальд еле волочит ноги, но пытается идти сам. Ридру тащит на плече валун. Два мечника бросаются к узкой тропе в хищных зарослях. Клинки сержанта светятся белым. Гарас на ходу поливает свой меч какой-то дрянью из поясной склянки. Бридер создает направленный щит, пытаясь удержать прущие с обеих его сторон щупальца на расстоянии. Полет. Заклинание подбрасывает меня в воздух на три десятка шагов. Вокруг нас колышется целое море щупалец. Далеко впереди видны пять мощных клиньев. Кто-то торопится к месту тревоги со стороны основного тела артефакта. Метеор. Аркан на ходу трансформирую, вливая в него в три раза больше маны, чем обычно. Половину сопряжения и связок заменяю сырой силой оси. Вместо основы использую собственное тело. Защита доспеха должна справиться. В смотровые прорези шлема лезут языки огня. Внутри брони моментально становится жарко. Падение занимает всего долю мгновения. На глазах разрушаются защитные рунные связки доспеха, но удара о землю не чувствую. В голове пусто. Разум четко отслеживает угрозы и моментально выдает оптимальное решение. Три вдоха. Удар метеора выжег пятно в мясных зарослях шириной в три десятка шагов. Земля мгновенно спеклась до состояния камня. Выброс магии осей заставил щупальца растерянно замереть на долгие пять мгновений. Сверху падает Вергас. Полукровка почти без сознания, но продолжает удерживать оба аркана. «Отпускай!» Ору ему практически в ухо, как только вижу Риджада. Мечники прорубают дорогу для остального отряда и вываливаются с узкой тропы первыми. Следом за ними бежит Валид. За ним несутся остальные. «Нахрена!» — успевает выкрикнуть Гарас. Но отростки зерна приходят в себя и начинают новую атаку. «Мы прошли почти сотню шагов, но этого мало. Если скорость замеченных мной охранников не изменилась, то они будут здесь очень скоро, даже быстрее, чем это казалось сверху». Поисковый аркан продолжал работать и собирать информацию. Зерно наконец отреагировало на наше вторжение в полную силу. На основной массе щупалец поднялись сотни толстых отростков, до предела заполненных маной. Зеркало. На пару мгновений опережая события, ору я. Вергас с трудом поворачивает голову в мою сторону. Валид скидывает Ридру и тут же бросается к остальным воинам отряда. Джил, Гарас и Анива без остановки рубит лезущие в нашу сторону щупальца. Бридер держит барьер над отрядом. Что-то сделать Серый не смог бы при всем желании. Закрываю глаза. Вокруг кипит мана. Каждое щупальце, каждый коготь в колышущемся вокруг нас море был пропитан маной. Зерно копило эту энергию много веков и сейчас легко тратило на устранение возникшей угрозы. Я чувствовал тонкую пленку барьера, установленного Бридером. Понимал, что очень скоро на нас обрушится сильнейший удар и эта защита лопнет, как мыльный пузырь. «Я здесь», — прозвучал в сознании голос той сущности, которая прежде управляла блоком в моем разуме. «Приказывай». На голых инстинктах создаю нити с сырой маны. Рассеянная в пространстве энергия охотно отзывается, словно все это время только и ждала моей команды. Поводок упирается в заклинание Бридера, как совсем недавно сделали магические щупальца зерна. Только мне мало просто переполнить чужой аркан маной. Мне нужно взять над ним полный контроль. Тихо оседает на землю Бридер. Вергас пытается ему помочь, но сам еле двигается. Остальные слишком заняты, чтобы увидеть происходящее за их спинами. Защитный барьер начинает меняться под моим давлением. Сначала медленно и неохотно, а потом все быстрее. Сотни магических щупалец одновременно распахивают пасти. Возле каждого возникают желтые сферы атакующих арканов. Где-то глубоко под землей ощущается пробуждение колоссальных сил, готовых обрушиться на наш отряд. Сейчас, едва слышно произношу я, глава 13. Поисковый аркан, собиравший все это время данные о потоках энергии в щупальцах зерна, дал мне достаточно информации, чтобы правильно распределить усилия. Сражаться на равных с живых артефактом, тысячелетиями копившим свою мощь, невозможно. На данный момент мы увидели только малую часть того, на что способно сокровище правителей западной марки и уже оказались на грани гибели. Однако, законы магии моего мира всегда давали понимающему человеку шанс на достойный ответ. При достаточном опыте, можно было переиграть даже многократно более сильного противника. Зерно не жалело силы на уничтожение угрозы, и это его подвело. «Дирек, они сейчас сожгут нас нахрен!» – выкрикнул Валид. Напряжение достигло такого уровня, что даже вечно спокойный комендант не выдержал. «Соберите всех в центре», – коротко ответил я. «На больше меня просто не хватило, потому что подготовка барьера забирала все внимание без остатка. Перехват управляющей нити защитного барьера обеспечил мне полный контроль над арканом. Дремавшая в глубине моего сознания сущность моментально перетекла к границам купола и распространилась по ним точно так же, как делала это внутри ментального блока. Где-то бесконечно далеко, верхняя часть великой преграды начала стремительно таять, обрушиваясь на землю сокрушительными потоками воды. Установленная мной 5000 лет назад стена перешла в финальную стадию разрушения. Это стало необходимой платой за нужную мне силу. Мой резерв был в разы больше, чем у любого из моих спутников, но его едва хватало, чтобы просто удерживать скрепы рождающегося заклинания. Магический конструкт не нуждался в указаниях. У него было достаточно ресурсов и знаний, чтобы правильно оценить ситуацию и сделать единственно верный вывод. Пленка барьера над нами потеряла прозрачность. Окружающее пространство погрузилось во тьму, но я отчетливо видел все, что происходило снаружи. Сотни лучей ударили в нашу защиту одновременно. Разум будто взорвался от моментальной вспышки. Мне пришлось создать отдельную линзу под каждый луч, потому что достаточно усилить барьер полностью я бы не смог даже при помощи своего помощника. Что происходит? Бросив быстрый взгляд вверх, спросил Анива. Сержант держал наготове мечи, хотя отчетливо понимал, что обычное оружие нам точно не поможет. Похоже, герцог придумал что-то необычное. Послышался в ответ слабый голос Бальда. Если я все правильно понимаю, то сейчас снаружи очень жарко. Отражение – самый эффективный метод борьбы подобным типом атакующих арканов. За долю мгновения энергия зерна уничтожила все живое на сотню шагов от нашего купола. Я мог сразу уничтожить магические отростки, служившие проводником чужой силы, но решил поступить иначе. У зерна был чудовищный запас маны, и сейчас он работал против своего хозяина. Еще во время первой магической атаки, я понял, что противник не может остановить поток энергии. Уничтоженные щупальца переставали качать энергию только в момент гибели. Это позволяло зерну прокачивать через них чудовищное количество маны, но это же мешало остановить работу активных заклинаний. Если бы мы погибли в первый момент атаки, то артефакту достаточно было уничтожить магические отростки. Но мы выжили. Сотни линз, раскиданные по всему куполу, накрепко привязали к себе атакующие лучи и начали перемещаться. Мой резерв пустел с невероятной скоростью. Еще 5-6 вдохов, и я останусь пустым. Очень мало для каких-то осознанных действий и очень много, если ты заранее все продумал. Сотни линз слились в одну и поднялись к верхней части купола. В моих руках оказалась вся запредельная мощь, которую вкачивал артефакт в свои отростки. Единый жгут атакующей энергии ударил в небо, а потом резко изменил направление. В бесконечном поле щупалец моментально образовался выжженный тоннель длиной в несколько миль. Я качнул лучом из стороны в сторону, уничтожая спешащие к нам отряды защитников. Несколько групп по десятку боевых магов врага просто испарились, даже не успев поставить защиту, и я тут же поднял луч выше. Поток энергии устремился вдаль, в ту сторону, где виднелась гора тела живого артефакта. Вот только я уже знал, что зерно находится не так далеко, как пыталось показать. Воздух на пути атакующего аркана треснул и начал рассыпаться на осколки, как разбитое зеркало. Перспектива тут же изменилась, и я увидел уходящую в небо бугристую поверхность, истекавшую густой слизью. Она находилась всего в паре миль от нас. По разуму ударил чудовищный рев. Луч скользнул по телу артефакта, оставляя за собой настоящие оплавленные каньоны в живой плоти. Земля дрожала и дергалась под ногами, как взбесившийся Харс. Один за другим начали засыхать и умирать магические отростки. Зерно быстро осознало, что может погибнуть от своего же оружия, если оставит его в моих руках. К счастью, мгновенно умертвить столько атакующих щупалец сразу артефакт не смог. Я успел развернуть луч и выжег длинную канаву в северном направлении, шагов 20 шириной. Медленно затухающий луч уперся в здоровенный валун. Мне пришлось выжать свой резерв досуха, чтобы добавить к энергии зерна еще немного. 200 шагов на север, с трудом произнес я, когда наконец услышал долгожданный треск. Купол над нами начал медленно светлеть. Держаться на ногах было сложно, но я не позволял себе упасть. Рывок через 3 вдоха. Маги идут последними. Нужно поставить заглушку на входе. На входе куда? Тут же спросил Кастор. Алхимику досталось меньше остальных, и он взял на себя роль медика. Вильеру удалось поставить на ноги всех пострадавших магов, кроме Бридера. Серый так и лежал без сознания, но я надеялся, что он сможет прийти в себя. Хотя рассчитывать на то, что он будет в полном порядке, точно не стоило. Слишком сильно я его задел во время перехвата контроля над барьером. Бегом. Проигнорировав вопрос алхимика, рявкнул я. Сам все увидишь. Отряд сорвался с места за мгновение до того, как перестал существовать защитный купол. В ноздри тут же ударила жуткая вонь горелой плоти. Яркий свет показался отвратительно резким, и все без исключения почувствовали себя совершенно голыми. У нас не осталось вообще никакой защиты от колышущегося в десятки шагов моря уродливых отростков. Ревущая вдалеке громада зерна только увеличивала наше желание поскорее убраться подальше. «Нахрена?» — на бегу повторил свой вопрос, который был задан еще в первые минуты боя. «Гарас, зачем ты вообще начал этот бой?» «Валид, понимая, что уже не могу выдержать заданный темп забега, повернулся я к коменданту, и тот мгновенно подставил мне массивное плечо. С другой стороны меня подхватил Джил, и спутники практически потащили меня дальше. Иначе мы бы сдохли через милю, Гарас. Артефакт находился значительно ближе, чем мы считали. За все время противостояния с западными тварями я не видел ни одного летающего монстра. Но это не значит, что местные не понимают опасности нападения с воздуха. Нас сознательно заставили подняться выше, чтобы нам гарантированно некуда было деться. «А почему именно здесь высадились?» — спросил Бальд. «Что в том камне?» «Безопасность». Увидев, как на оплавленных стенках громадного валуна появились редкие отблески далекого пламени, выдохнул я. «Столица западной марки, Великий Юлий, согласен». Следом за остальными членами правящей стаи повторил синий гигант. Ритуал принятия был завершен, и правители западной марки тут же переключились на следующую задачу. Нужно было завершить подготовку до того момента, как пробудятся звери. Контроль над этими существами требовал огромной концентрации и внимания. Отвлечься от ритуала не выйдет, и требовалось убедиться, что никаких ошибок не случится. «Что с поисками мира?» — рыкнул Эрконос. «Пока без результатов». Неохотно ответил Халидрас. «Мы отправили к месту событий половину нашей гвардии, но часть сил пришлось оставить на месте гибели стража границ. Там происходит что-то странное. Маги пытаются остановить последствия заклинания ублюдочного герцога. Мы не знаем, что это такое, но скоро выясним. Покажи». Тут же потребовал Истра. Паук лучше других умел определять неизвестные заклинания и обладал огромным опытом в этом деле. Змей тут же создал посреди зала иллюзию огромного пепелища. Цепочка магов западной марки замерла в сотне шагов от границы выгоревшей земли и, на первый взгляд, просто следила за происходящим. Тогда Халидрас добавил к иллюзии еще один слой, и стало видно, что гвардейцы непрерывно создают все новые и новые арканы познания, направляя их в землю. Выгоревшая земля при этом легко поглощала всю направленную магию и все быстрее покрывала синим. С чем был связан перепад температуры, понять было невозможно. После лесного пожара почва еще несколько дней должна была оставаться горячей, но иней упрямо лез из земли, вымораживая воздух в пределах громадного черного пятна. «Что это может быть, Эстра?» – спросил Эрконос. «Тебе не понравится мой ответ, брат», с заметной задержкой ответил паук. На его спокойном лице появилось удивленное выражение, которое очень быстро перерастало в тревогу. «Думаю, стоит пробудить ближайшего зверя и направить его к этому месту». «Ты не ответил», — рыкнул синий гигант. «В нашем мире не так много сил, которые используют лед и холод, брат», прямо посмотрев Эрконосу в глаза, ответил Истра. «И еще меньше тех, которые могут продолжать существовать без внятной причины. Пока это всего лишь предположение, Но мне кажется, что наш враг решился на отчаянные меры. Судя по размерам пятна и скорости появления инея, скоро на нашей земле откроются врата в мир ледяных демонов. Чушь, резко воскликнул Джидар. Я изучал этот вопрос. Хотел сделать что-то подобное на территории империи через наших марионеток, чтобы людям было чем заняться, пока мы завершаем подготовку к великой трансформации. Это оказалось слишком сложно. Требуются годы ритуалов и огромное количество жертв, чтобы просто достучаться до обитателей ледяного мира. Подобное невозможно сделать за пару часов при помощи одного единственного заклинания. Все зависит от того, насколько хорошо маг разбирается в этом вопросе. Покачал головой Эстра. И насколько сильную сущность использует для связи. Я бы мог создать подобные врата за год при желании. Но там прошло всего несколько часов, возразил Джидар. Так и врата еще не сформированы, резонно ответил Эстра. Поэтому я и предлагаю отправить одного из зверей туда прямо сейчас. Возможно, получится подавить активность зарождающихся врат до того, как они откроются. Ты займешься этим? Прямо спросил Эрконос. Да, спокойно кивнул паук. Шестой зверь лучше прочих подойдет для этой задачи. Как продвигается штурм проклятой стены? Задал следующий вопрос великан. Наши боевые особи уже уничтожили защитников империи, когда мы отправим туда основные силы. Боюсь, это нужно было сделать еще несколько дней назад, ответил Джидар. Халидрас не зря настаивал на этом, а теперь мы потеряли инициативу. Еще сегодня утром мне сообщили, что люди прекратили попытки ответных ударов, удивленно прорычал Эрконос. Возле каждой цитадели ждут приказы отряды погонщиков и десятки старших особей. Внешние ульи, благодаря Халидрасу, работают на пределе своих возможностей. На этом собрании я планировал озвучить предложение о финальной атаке. И ты опоздал, брат, прошипел в ответ змей. На этом собрании нам придется обсуждать, как развернуть сложившуюся ситуацию в нашу пользу. Я предлагаю немедленно отправить остатки гвардии к проклятой стене, чтобы выровнять чаши весов. Что, рявкнул было великан, но замолчал под тяжелым взглядом Халидраса. Сшиды внезапно изменил направление атаки. Произнес он, собранные для сражения с отродьями огня силы так и остались стоять без дела. Армия подземников огненным валом прошла вдоль проклятой стены, уничтожая все наши отряды. На данный момент потери только среди погонщиков уже достигли 70-ков. Количество погибших старших особей перевалило за сотню. Тройки сшидов уже видели возле внешних ульев, расположенные в районе седьмого рубежа. Если они нанесут удар, то мы просто не успеем их остановить. Боевые тройки сшидов никогда не появляются без конкретной цели, хмуро проворчал Эрконос. Если их видели рядом с внешними ульями, то можете считать, что мы их уже потеряли. Если отправить гвардейцев из столицы прямо сейчас, то они успеют добраться до оставшихся сил у проклятой стены и нанести ответный удар. Я дам для усиления 200 своих детей. Эту огненную заразу нужно выжечь до того, как она распространится по нашим землям. Этого будет мало, невозмутимо произнес Эстра. Мы изначально рассчитывали, что с вторжением сшидов сможет справиться один зверь, но это было еще до того, как они набрали полную силу и обзавелись миньонами. Сейчас я считаю, что реально справиться с этой проблемой только при помощи трех зверей. Значит, мы отправим туда троих, кивнул Эрконос и обвел взглядом остальных членов правящей стаи. Есть возражения? Нет, ответил Джидар. Я готов отправиться туда. Давно хотел посмотреть на отродье огня в бою. Я тоже пойду, прошипел Халидрас. Это моя зона ответственности. Второго и седьмого зверей хорошо дополнит пятый. Что скажешь, Мираса? Сидевшая рядом с Халидрасом дева величественно кивнула. Она совершенно дико смотрелась среди собравшихся в зале чудовищ. Белоснежная кожа и идеальные изгибы обнаженного тела казались странным наваждением. Но Мираса не просто так занимала свое место в правящей стае. Ее боевая форма могла легко дать отпор даже Эрконосу, который считался сильнейшим из правителей западной марки. «Вы должны прибыть на место как можно быстрее», произнес великан. «Зверям потребуется время на пробуждение и дорогу. Я направлю к каждому закладу отряды магов, чтобы они обеспечили быстрый переход. Защита столицы может пострадать», нейтрально заметил Эстра. «Нет, пока я здесь», усмехнулся Эрконос. «Нужно найти отряд ублюдков Мера, пока они не устроили нам еще какую-то пакость». «Кариза, защиту вокруг средоточия установили?» «Да», кивнул молчавший до этого член стаи. Утробный голос этого существа заставил морщиться почти всех в зале. Он буквально ввинчивался в мозг и заставлял дрожать все тело. И это при том, что Кариза себя сдерживал. Основная полоса разряженной магии уже активна. Сейчас продолжаем ее расширение. Насколько я понял, Миар использует какое-то маскировочное поле, чтобы незаметно передвигаться по нашим землям. Если это так, то мы сможем его обнаружить еще на подходе к средоточию. Хорошо, кивнул Эрконос. Мы рассчитываем на тебя, брат. Не подведу, уверенно ответил Кариза и тут же замолчал. Синий гигант повернулся к остальным членам правящей стаи, но сказать ничего не успел. Кариза издал странный звук, от которого в глазах помутилось у всех поблизости от него. Средоточие пробудилось. Подробнее. Азартно блеснул глазами Эрконос. Отряд Миара как-то прошел через полосу внешней защиты. Замедленно произнес Кариза. Хреново работают твои подчиненные. Насмешливо прошипел Халидрас. Но тут же осекся под тяжелым взглядом Эрконоса. Средоточие обнаружило его в 5 милях от тела. Словно прислушиваясь к чему-то, продолжил Кариза. Активировано внешнее поле кисадов. Щупальца средоточия собирают информацию. Ну наконец-то, не смог сдержать довольный оскал великан. Хоть одна хорошая новость за этот день. Отряд Миара начал бой. Удивленно прогудел Кариза. Ублюдок как-то понял, что впереди его ждет смерть. Активированы каналы распределения магической энергии. Много каналов. Сколько? Тут же заинтересованно спросил Эстра. Все члены правящей стаи выглядели так, словно у них намечался настоящий праздник. Больше сотни, ответил их брат. Отряды защитников уже двигаются к месту событий. Когда окажутся на месте, я смогу дать образ. Ждем, кивнул паук. Не выйдет, спустя некоторое время произнес Кариза. Группы защитников уничтожены. Средоточие получило массу повреждений. Отряд Миара все еще там, но находится вне зоны досягаемости средоточия. Что ж, следовало ожидать, что эту тварь так просто убить не получится. С некоторым огорчением в голосе проворчал Эрконос. Хоть в чем-то наши расчеты оказались верными. Активируй ритуал гибели, Кариза. В приманке больше нет необходимости. Я хочу, чтобы на расстоянии 10 миль от средоточия не осталось ничего живого. Высвободившуюся ману направь на развитие зерна. Настало время изменения этого мира. Глава 14. Территория западной марки. Отряд летел вперед, как на крыльях. Тяжелые сапоги поднимали облака едва осевшего пепла. Всего 50 шагов отделяли нас от дыры в камне. Нам требовалось всего несколько вдохов, чтобы скрыться наконец от всего безумия, творившегося вокруг. Зерно разрывало пространство на части своим воем. В нем было столько боли и ненависти, что на загривке поднимались дыбом волосы. Подобное существо не могло нести миру ничего хорошего. И тем более тем, кто оставил на нем огромную горелую отметину. Лес щупалец вокруг замер, словно парализованный. Множество отростков остановилось прямо посреди движения. Прямой коридор к расколотому валуну будто окружила искусно раскрашенная стена, где мастер уделил внимание даже самым крохотным деталям. Я ожидал ответного удара. Еще немного, и артефакт придет в себя после моей внезапной атаки. Где-то под землей уже пробудились силы зерна. Пока они еще не обрели форму, но пространство вокруг уже подрагивало в ожидании приближающегося шторма. Проблема была в том, что ответить мы бы не смогли при всем желании. Поэтому я сразу решил отправить отряд в безопасное место. Под валуном начинался длинный проход, уходивший глубоко под землю. У меня в резерве оставалось достаточно маны, чтобы укрепить стены подземного хода и переждать первую волну ярости зерна. Дальше можно будет пройти под землей до самого зерна и атаковать его снизу. Большинство гигантов обладало огромным преимуществом на поверхности, но им всегда требовались помощники, чтобы защищаться от всякой мелочи, лезущей в щели громадного тела.